Глава 5. Я строила из себя бесстрашную героиню старых легенд, но скрытая правда в том, что я поддавалась панике. Мелкие пакости от Райны меня не слишком беспокоили, но не вышло бы так, что в дальнейшем соседка отважится сделать что-нибудь более серьезное. Теперь я уже сама была готова идти к коменданту и просить о замене комнаты, но это слишком сильно отдавало бы бегством. А я все-таки продолжала строить из себя бесстрашную героиню старых легенд. Если днем можно было отсиживаться в столовой или библиотеке, то вечерами я в любом случае вздергивала повыше нос и возвращалась в спальню. Вот только на качестве сна такое напряжение сказывалось. Я так боялась пропустить очередной удар, что вскакивала от малейшего колыхания шторы. И далеко не сразу успокаивалась, даже убедившись, что злобная девица преспокойно сопит на своей подушке. Такой режим меня рано или поздно сведет с ума, но еще быстрее к безумию подталкивало осознание собственной возможности капитуляции. Я ведь могу сдаться и использовать против нее самую обычную магию. Кажется, Райна именно этого и добивалась, будто ее подослал какой-нибудь враг, как раз для цели уничтожить редкий целительский дар. Придумай я хоть один правдоподобный мотив такого заказа, уже бы поверила в эту версию. Потому я искала любой выход из тех, где все же не поддаюсь на провокации и не выгляжу в собственных глазах трусихой. Даже попыталась отыскать ответ именно там, где он обязан был находиться, в учебе и книгах. Но конкретной подсказки так и не находила. Да, я могла вызвать у Райны понос или рвоту. В лекарском деле такие заклинания активно использовались, но нигде не упоминалось, можно ли их применять без показаний, и не будет ли это считаться использованием моей силы во вред чьему-то здоровью. По логике не должно, ведь заклинание одно и то же. Но по справедливости обязано, поскольку само намерение тоже должно играть роль. Ты или целитель, или вредитель. Промежуточных стадий не дано. Вот я и не рисковала. Зато приседала на занятиях господина Рока активнее своих 4 изможденных одногруппников. И уроки помогали. В следующий раз в столовой, когда Райна швырнула в меня заклятие, я успела увернуться. Ну и пусть суп все равно улетел с подноса, так хотя бы на пол, а не на меня. Повар на раздачу уже понял мою ситуацию и сочувственно произнес: «Обижают? Так не терпи и обратись в охрану. Пусть они охальников прижучат. Здесь вообще-то высшее учебное заведение, а не арена для боев». Я улыбнулась, благодарна за совет, и пошла к столику в стороне. Как раз к охране я буду обращаться в последнюю очередь. У меня же там брат. Такую силовую поддержку для мелочей не используют. Но становилось хуже. После занятий я обнаружила изрезанной свою спортивную форму, которую мне специально выдали для тренировок и которая хранилась в ящичке раздевалки. Налетела на Райну на выходе из учебного корпуса, но та изобразила непонимание. «Совсем умом тронулась деревенщина! Я вместе с тобой на уроках сидела!» И то верно. Но Райна могла кого-то подговорить, или было достаточно ей просто показать всем желающим, кого здесь можно безнаказанно обижать, и как раз в этой проделке злыдня могла не участвовать и вообще о ней не знать. Напакостить мог любой, даже вон тот симпатичный парнишка, который вместе со мной посещает травоведение. И ведь на занятиях рядом со мной больше никто не садился. То ли опасались Райны, то ли вообще активно ее поддерживали и готовы были активно вносить свою лепту. Мне никогда раньше не приходилось оказываться по ту сторону от сообщества, и я просто не знала, что делать, что чувствовать, как реагировать в такой ситуации. Решила разгребать проблемы по мере их появления. Сначала пошла в тренировочный зал, чтобы предупредить господина Рока о сегодняшнем прогуле. Мне теперь надо заказать в комендантской новую форму, если еще выдадут 2 комплект. До вечернего урока защиты и нападения оставалось еще 2 часа, потому Аштар просто отдыхал, развалившись на длинной скамье возле стены. Я не успела приблизиться, когда расслышала его голос. Оказалось, что он отправлял магическую весточку какому-то своему знакомому. «Что он здесь забыл, Витай? Да нет, я жив-здоров, как ты можешь слышать. Не волнуйся, Об меня наш драконишка крылья сломает. И за 100 лет он порядком поостыл. Но не могу не отметить странность. Как-то даже словами описать сложно. Например, я узнал, что преподавателя, чье место он занял, выслали домой без предупреждения. Хоть жалование заплатили, а то могли просто пинка под зад дать ради Дракшелли. Но это только начало. Тут одной студентке плохо стало. Он, конечно, сразу среагировал, помог, даже забеспокоился. Аштар ненадолго замолчал, как будто ему было сложно выразить главную мысль. «Но забеспокоился он так отстраненно. Ты же помнишь, как он раньше реагировал в подобных ситуациях? Бледнел, искал варианты, сильно волновался. Он просто не мог допустить гибели или несчастья невинного, тем более знакомого ему человека. А сейчас он больше похож на магическую повозку, которая идет по своим рельсам и не оглядывается. Единственная яркая эмоция у него была одна, когда он меня здесь увидел». Сразу поняв, что он имеет в виду милорда Ао и тот случай со мной, я затаила дыхание, а слегка приподнятую руку не стала опускать, чтобы шорохом ткани не выдать свое присутствие. Ответ, к сожалению, пришлось ждать несколько минут, но все это время демон просто насвистывал в потолок. Наконец-то механический голос без лишних эмоций передал ответную весточку. «Так никто из нас не знал, что ты там. Ты же просил отпуск на пару десятилетий. Мы решили, что ты рванул гулять по империи, успеть перебрать всех красоток. Что ты вообще там делаешь? Или ты решил сначала всех красоток в университете перебрать?» Аштар гневно захрипел и резко осел. Как и я, он не был доволен ответом товарища. «Я тебя разве об этом спросил? Витай, соберись и скажи прямо. Я надумываю?» Он не превратился в демона, способного идти по головам. Мы конкуренцию не любим. От переполнявших эмоций господин Рок не смог усидеть на месте. Он подскочил на ноги и зашагал вдаль от меня. Я осторожно пошла следом, чтобы не пропустить ответ его собеседника, но уловить смогла только начало. Разумеется, он изменился и стал более равнодушным. Мы удивляемся, как он вообще еще жив после такой боли, а ты к мелочам придираешься. Не будет он никого убивать или сильно вредить, если только этот кто-то не станет препятствовать его цели. Эл говорит, что... На этой фразе Аштар развернулся и, увидев меня, дернул в воздухе камень связи. Тот за мгновение потух в его руках. Я вжала голову в плечи, но ничего сказать не успела. «Подслушиваешь, чертовка!» — заорал на меня демон, неожиданно быстро оказавшись рядом. «Никак нет, господин Рок», — залепетала я. «Пришла предупредить, что сегодня не смогу явиться на урок». «Так что ж не предупреждала, а подслушивала?» От его крика у меня волосы ветром назад сдуло. Я зажмурилась, но продолжила оправдываться. «Я совсем даже не подслушивала, честно, деревенская. А вы ведь про милорда Ау говорили. Из ваших слов он рисуется какой-то страшной равнодушной личностью. Его стоит опасаться?» «Пошла вон отсюда, ведьма ты наглая!» Он сбавил тон и добавил. «И да, на всякий случай опасайся. Не твоих ушей дело, но с разумом у этого студенческого любимца не все ладно. Только не смей никому об этом говорить. Если получу доказательства, лучше сам скажу, без домыслов». Я развела руками. «Да некому мне говорить, господин Рок. Если милорд Ау студенческий любимец, то мое место в прямо противоположной стороне». Совсем не собиралась ему жаловаться, само как-то вырвалось от накипевшего. Но от демона сострадания не дождешься. «Не любят тут тебя? Тогда ты дура, что пропускаешь мои занятия. Где ты еще научишься по рожам лупить?» Сложно было себе представить, что я луплю кого-то по рожам. Или хотя бы таскаю за космо Райну. Как-то не по мне такая агрессивность. Но если все же припрет, неплохо было бы уметь и это делать. Потому сразу от Аштара я побежала заказывать форму. Новую обещали выдать уже завтра. Удивило, что на меня даже не ругались, просто приняли испорченную и внесли в бланк на замену. Интересно, тут часто так над студентами издеваются? Или просто после занятия Аштара Рока не всякая одежда целой остается? Опять прогуляв целый день по библиотеке и столовой, я дождалась Митя после его караула. Братец собирался в Радужку. Ему до послезавтра выделили дни отоспаться и отдохнуть. Но все равно задержался, чтобы посидеть со мной рядом на скамье и поболтать о делах. Я старалась избегать острых тем и говорила лишь об учебе, но Мить все равно заметил. «Проблемы у тебя с науками, сестренка. Что-то уж больно вяло ты нос свой держишь». «Да нет, я решила увести его от темы. Переживаю просто, справлюсь ли. Все эти учителя и профессора такие надежды на меня возлагают, а я взяла и контрольную завалила. Несколько домашних работ не выполнила. Не хватает почему-то на все сил, эта бессонница из меня энергию тянет». «Ты вроде никогда бездельницей не была, не Лена», — участливо заметил он. «Так не трать на меня время, беги, готовься к урокам». «Давай лучше еще немного рядышком посидим», — попросила я и уложила голову ему на плечо. Сразу стало тихо и спокойно, как если бы все проблемы за раз решились. Братец вытянул ноги, но через некоторое время расслабился и согнул колени вниз, почти до самой земли. Ему тоже со мной тихо и спокойно, что уж тут добавить. И его рассказы прибавляли настроение, как ни крути. Но для Мити все складывалось удачно. Капитан хвалил его за усердие, а товарищи по службе никакого презрения к нему не выказывали. Все были примерно такими же, из простых людей, кому очень повезло попасть на эту работу. Особенно мне понравилась его оговорка про какую-то девицу из Радужки, что пирожки на углу его дома продает. Видимо, приглянулась брату красавица. Но пока он не набрался смелости ее спросить хоть о чем-то, кроме товара. Мить, как обычно, решал бытовые проблемы за нас обоих. «Холодает уже. Башмаки твои совсем прохудились. Может, спрошу капитана выдать мне часть заработка раньше срока? Купим тебе такие сапожки, что снимать не захочешь». Я вздохнула. Мне почему-то казалось, что даже новая добротная одежда — это своеобразное бегство от оскорблений. Да и подождут башмаки. Старые не развалились же еще. «Глупый ты, Мить. А сам будешь зиму на своем холодном чердаке встречать?» Бабуля Седа всегда кричала, что хороший сквозняк способен самую сильную и большую тушу прикончить. «Ни на что не намекаю, но из нас двоих ты все же больше тянешь на роль большой туши». Мы принялись спорить, кому из нас сейчас деньги нужнее, но я перевела взгляд в сторону и вскрикнула от неожиданности, когда из темноты выступила высокая стройная фигура. «Вот ты где, Нелена! Я тебя искал. Я от удивления была не слишком почтительна. Вы меня по запаху, что ли, находите?» «Не без этого». Дракшелли широко улыбнулся. «Просто дело важное. Представишь мне своего ухажёра?» Я поморщилась. Отчего-то все принимают брата за моего парня. Настолько сильно мы с ним внешне разнимся, что и в голову никому не приходит самая непорочная любовь. Но я ничего не успела сказать, поскольку Мить разволновался, вскочил на ноги и вытянулся по стойке смирно. «Мить Орух рожден в Латонском княжестве, 4-й окраины, рядовой 1-го отряда внутренней стражи». «А, так вы земляки?» — уловил дракон. «Теперь ясно, на какой почве спелись. И все же, Нелена, у меня к тебе важное дело. Рядовой 1-го отряда отпустишь девушку?» Немного удивило, откуда дракон знает даже название моего княжества, словно и эта информация несет какую-то важность для моей подготовки. Он спросил Митя мягким голосом, будто на самом деле ждал разрешения, хотя никто ему здесь ни в одной просьбе бы не отказал, кроме меня, потому что короткий разговор со Штаром все-таки насторожил, и я пока не знала, как к полученным сведениям относиться. Поэтому я нелепо схватила брата за запястье и заверещала. «Не отпустят! У нас с ухажером свидание. Проявите понимание. Я завтра к вам после лекции подойду, когда вокруг будет побольше свидетелей». Последняя точно не нуждалась в огласке, потому оставалось надеяться, что я это помямлила совсем невнятно. Дракон коротко кивнул, улыбнулся многозначительно и точно так же, как появился, просто растворился в темноте. Митя обескураженно заговорил. Каким еще ухажером? Что ты несешь, Нелена? Самой-то не стыдно такое говорить. И кто это, студент или преподаватель? По драконам с виду возраст не разберешь. Погоди, это тот самый новый профессор, о котором даже у нас ребята шептались. Тихо! Шепотом попыталась остановить я. У драконов очень тонкий слух, и я не удивлюсь, если он за теми кустами стоит и каждое слово слышит. Странный он какой-то, прямо в дрожь от него бросает. Ага, то есть если он сейчас эти слова слышит, то все нормально? Хохотнул брат. Идем, я провожу тебя до общежития. Уже поздно для нас обоих. И чтобы при первой же встрече его поправила и объяснила, что мы с тобой родня. Ухажёр, ишь, совсем оплоумила. Объясню, конечно. Это я от неожиданности ляпнула. Не собиралась я милорда в это посвящать. Уж определенно не до того, как пойму причины его болезненного ко мне интереса. К счастью, дракон не таился за кустами. Он пребывал совсем в другом месте. Об этом я догадалась, когда вошла в комнату и сразу зацепилась взглядом за напряженную позу Райны. Она неотрывно глядела перед собой, туда же перевела взгляд и я. И точно напротив нее, прямо на моей кровати, хотя и более расслабленной, воцарился милорд Майао. Хоть интуиция за мгновение и успела меня предупредить, но я все-таки икнула, настолько инородно и неуместно он здесь смотрелся. Дракон медленно повернул глаза с желтыми искорками в мою сторону. Мне его взгляд померещился спокойным или равнодушным, но в голосе прозвучал стальной холод. «Нелена, у меня есть работа, и я ее выполню. Я тебе не слуга, чтобы бегать за тобой повсюду». «Но вы бегаете», — закономерно заметила я. «То есть я хотела спросить, что-то случилось?» «Случилось». Он встал, отчего наша спальня стала выглядеть какой-то маленькой. «Распоряжение директора Истера случилось. Он попросил меня подтянуть тебя по всем предметам. Твой талант нуждается в огранке, и здесь тебе не позволят попустительствовать на этот счет. Потому в каждый будний день ты приходишь в мою аудиторию для дополнительных занятий». Я растерялась. «Да я и сама уже хвосты подтягиваю». «Мне повторить?» Еще сильнее надавил он, чтобы я примолкла и послушно внимала дальше. «Это еще не все. В выходные мы с тобой отправимся в Радужку. Надо приобрести тебе теплые сапоги, пальто и еще пару вещей. Твой талант нуждается в огранке. Будет очень глупо, если ты подхватишь какое-нибудь воспаление». Стало очевидно, что часть нашего с Митем разговора он все-таки слышал до того, как вышел из темноты, и это возмутило до явного сарказма. «Вас об этом тоже директор попросил? Не распорядился выдать мне остатки стипендии, не сделал заказ в городе, а снарядил именно вас мне в провожатые? В университете ведь все учителя подобным занимаются, особенно с вашим титулом». «Он попросил». На тонких губах мелькнула улыбка, которая не оставляла сомнений во лжи. «И если я у него лично об этом поинтересуюсь, что он скажет?» Ответом мне была еще более широкая и многозначительная улыбка. Я закатила глаза. Понятно ведь, что директор подтвердит любое заявление дракона, даже самое нелепое. Но, как выяснилось, незваный гость на этом еще не закончил. «Тебе здесь точно удобно. Как-то тут тесно, даже столового зала не выделено. Корпус для студентов Шелли сейчас свободен. Могу решить вопрос о твоем переселении. Талант, огранка, все дела». У Райны отвисла челюсть. Именно ее вид и помог мне быстро определиться. «Не нужно. Мне здесь очень хорошо живется». Заново мелькнуло предположение, что я дракону приглянулась. Ну, всякое в жизни бывает. Вот он и ищет встреч наедине. Практически навязывает их, помогает, как умеет. Но и само это предположение выглядело притянутым за уши. А уж после домыслов Аштара Рока о поврежденном разуме А я ведь даже и не знала, с какой стороны надо начинать отказывать Шелли, чтобы за неверное слово на плахе не оказаться. Май Ао не стал дожидаться моей реакции и направился к двери. Кинул напоследок. «Завтра после обеда в моей аудитории. В седмицу после завтрака, возле въездных ворот». «Да-да, я поняла. Как же мне повезло быть такой талантливой!» Задумчиво отозвалась я. Но все мои страхи и недоумения по поводу дракона улетучились, когда я расслышала нарастающее шипение в стороне. Райна медленно, но верно закипала, постепенно переходя от почти неразборчивых звуков к крику. «Выскочка! Тупая деревенская выскочка! Родилась в нищете и помереть должна там же! Что такого важного в этом твоем даре? Почему с тобой все возятся? Как будто ты дочь самого Дракшелли! В империи хороших лекарей нет. Без тебя Центрина на части развалится. Я столько лет училась у лучших столичных магов, ночи не спала, тысячу книг перечитала. Но всех нас, кто сам чего-то добился, просто задвигают в сторону. Ведь тут есть ты, красотка такая, которая даже домашнее задание как следует выполнить не может». Я не стала ничего отвечать, зато окончательно поняла причины ее злобы. Именно Дракшелли и сделал когда-то это предположение. Райна мне завидует, как и все, кто ее поддерживает. Ни моя бедность, ни происхождение никакой роли не играют. Вон их сколько вокруг, безродных ведьм в совсем изношенных башмаках. Но дело есть только до меня, потому что я обречена на успех только за то, что унаследовала какой-то дар. Даже они, дети богатых семей и сильных магов, таких гарантий не имеют. А хуже всего было то, что ее точку зрения можно было отчасти понять, и это очень сложно — ненавидеть всерьез того, кого хотя бы на каплю понимаешь. Наверное, мне действительно надо сосредоточиться не на Райне, а на учебе. Я из-за своих сомнений, бессонницы и кое-чего проклятия сама лишний раз ненависть подпитываю. И дополнительные занятия с милордом Мао мне в помощь. Тогда хотя бы часть ее претензий будет несправедливой. Вот только идти к нему все еще не хотелось, даже ради справедливости.